Наутро с бледными лицами они толпились в приемной шефа. Тот встретил их с мрачным видом, из-под лобья сверля глазами. Также глубоко сверлил взглядом вошедших в кабинет и президент из-под стекла своей рамы. Генералы и полковники почувствовали себя первоклассниками, увлеченными в страшном преступлении. Они сгорбились и стояли, опустив головы. «Прошу садиться», — процедил сквозь зубы седовласый хозяин кабинета с темными кругами под глазами. «Что, не можете сделать как следует свою работу? Вы за что деньги налогоплательщиков получаете? Деньги рабочих, крестьян, учителей? Что вы себе позволяете?» Вошедшие молчали, тупо глядя в стол на свои кожаные папки. Шеф говорил почти шепотом, но каждый звук его голоса был слышен. Полковники ежились, словно им загоняли иголки под пальцы. Генералы пыхтели. «Петров, Потапов, немедленно следует организовать пресс-конференцию. Созовите всех журналистов. Мне завтра выступать в парламенте. Я не хочу отвечать на вопросы депутатов. Вы понимаете, не хочу. Я имел разговор с президентом. Он недоволен вашей работой. Он высказал мне все, что думает. Государство денег не жалеет, а вы так бездарно их тратите. Почему журналист оказался на месте взрыва? Его что, нельзя было задержать где-нибудь на дороге, не дать подъехать к пирсу? Петров, Потапов, вы меня слышите?» «Так точно», — в один голос ответили два генерала. Они сидели плечом к плечу, спрятаться в кабинете шефа было не за кого. Они сидели с удрученными лицами, быстро записывая то, что предстоит сделать. Они пытались изобразить деловитость, всегда поступали так в подобных ситуациях. «Пресс-конференция, раз, газеты, два, радио, три, Петров, Потапов, телевидение, четыре. Три дня в эфире должны идти сюжеты, доказывающие, что яхта Грибовского взорвалась на мине. Найдите экспертов, бывших моряков-водолазов, скрейсеров, тральщиков, откуда угодно, старых, молодых, ветеранов вооруженных сил, выкопайте их из-под земли или достаньте из-под воды, но они должны говорить в один голос. Почему журналист смог найти этот, как его, Королев, какого-то моряка, а вы не нашли?» «Разрешите?» Петров поднял руку. «Не разрешаю», — сказал шеф бледнее. «На вас работают промышленность, институты, заводы, а вы...» И хозяин кабинета принялся подбирать слова. «Идите, организуйте, выполните. А журналиста не трогать, ни один волос не должен упасть с его головы. Не дай бог с ним что-нибудь случится, вот тогда нам всем мало не покажется. Королева не любит коллеги, но сам...» Хозяин кабинета поднял палец и показал на стену за спиной, всегда смотрит его сюжеты и его программы. «Так что смотрите, журналисты, они как собаки, тронь одного, они сразу в стаю собьются и скопом на нас лаять начнут. Даже если Королев будет идти по улице, споткнется и расквасит нос, на нас спишут. Вы это понимаете?» «Так точно», — ответили сидящие за длинным дубовым столом. «Идите». Генералы и полковники поднялись одновременно, словно всех их ударили снизу током, двинулись к двери понурой вереницей. «А вы, Петров, останьтесь». Генерал Петров замер на месте, развернулся. Садиться не стал, хозяин кабинета не предлагал. «Найдите каких-нибудь сослуживцев водолаза-минера, и пусть они скажут, что Петелькин, служа во флоте, не один раз ошибался, что он склонен к выпивке. Был склонен, когда служил, склонен и сейчас. Тем более я уверен на все 100 в том, что это чистая правда. По роже морячка-дурачка видно, что он пьяница. Работайте как по старинке, как во времена советской власти, а времена изменились», — с грустью произнес хозяин кабинета и склонился над бумагами. Генерал Петров покинул начальственные коридоры и отправился во свояси, получив по полной программе. На 16:00 была назначена пресс-конференция. Вел ее моложавый генерал ФСБ отвечающий за работу с прессой. Генерал Петров стоял в стороне, бросая косые взгляды на журналистов, которых собралось довольно много, больше, чем он ожидал. Богатых людей в России не любят ни бизнесмены, ни простые обыватели. К олигархам хорошо относятся лишь журналисты, которых те подкармливают. Если не напрямую, то хотя бы дают пищу для статей, сюжетов. Присутствовали на пресс-конференции и Егор Королев со своей подругой. Они сидели в первом ряду, камера Егора была нацелена на моложавого генерала. Но, как понял Петров, камера выключена. Все, что могут сказать, Егор знал наперед, поэтому решил пленку не тратить, аккумулятор поберечь для работы в кулуарах. Когда пресс-конференция закончилась и Королев выходил из зала, его окликнул незнакомый мужчина. По выправке и по тому, как он себя вел, Егор сразу же понял, перед ним типичный представитель Лубянки, какой-нибудь старший офицер. «Здравствуйте, Егор Владимирович, я очень рад вас видеть. Отойдемте в сторонку». Егор осмотрелся. Вокруг много журналистов, они уже успели поздравить его с интересным сюжетом, который взбудоражил не только верхушку ФСБ, но и их, а также пишущую братью в газетах и журналах. «Вы что-то хотите мне сказать, уважаемый?» — едко осведомился Королев. «Да, хочу». Они отошли в сторонку, и возле колонны Егор увидел генерала Петрова. Тот нервно курил сигарету в мундштуке. «Здравствуй, Королев». «Здравия желаю», — наигранно весело бросил журналист, прижимая к груди камеру. «Бойкий-то мужик, Королев, ты уже не первый раз мне неприятности создаешь». «Такая уж у меня работа, товарищ генерал, неприятности другим создавать. У вас, кажется, такая же специализация. Ты хоть думаешь над тем, какие будут последствия?» «Я не девушка с Тверской, чтобы думать о последствиях. Я журналист, вы...» «Генерал, считаете, что мы люди продажные, а потому нами можно помыкать, но это не так». И Егор принялся с пафосом рассуждать о своей профессии. Оксана Вербова внутренне съежилась, но тем не менее с восхищением смотрела на друга и жениха. «Вам не смешно?» — остановил Егора генерал. «Даже девушка улыбается от фигни, которую вы несете». «Это не фигня, товарищ генерал, это мое творческое кредо — говорить людям правду. Иногда мне свойственно ошибаться, вы разве никогда не ошибаетесь? От ваших ошибок люди не страдают? Вспомните 37-й год, генерал, сколько ваше ведомство людей погубило и до сих пор не покаялись? Я тогда в этом ведомстве не служил», — багровее произнес генерал. «В общем, вот что, писака». «Я тебе скажу, ты мне надоел», а затем зашептал на ухо разгорячившемуся журналисту. «Если ты не прекратишь свои грязные инсинуации и домыслы, то дорого заплатишь, очень дорого». Он, резко развернувшись, даже не прощаясь, покинул журналиста и его подругу. «Пронесло», — сказал Егор, — «а ты боялась. В душе, небось, надеялась, что меня в кандалы закуют». «В матросскую тишину посадят, а ты, как жена декабриста, станешь передачи носить, сахарок передавать». Егор, хохоча, поспешил за Оксаной. Он чувствовал себя победителем, был преисполнен собственного достоинства, только что щеки не раздувал и не кричал от радости. Настроение испортила машина, она не заводилась. Что Егор не делал? Машина была мертвая, словно из-под капота украли двигатель. «Ну вот и месть кота Леопольда», — сказал журналист, стукнув кулаком по баранке. «Я так и знал, что меня ждут неприятности». «Да я попробую», — попросила Оксана. То ли женская рука была ласковая, то ли аура добрая, но машина дважды чихнула, а затем двигатель заурчал. «Колдовство какое-то!» «Пристегнись, Егор», — попросила Оксана. «Зачем? Я тебя прошу». «Ладно». Егор выполнил просьбу подруги. «У тебя предчувствие?» «Да», — сказала Оксана, осторожно трогая машину с места. Они ехали минут 15, петляя по улицам. «Посмотри», — — прошептала Оксана. — Назад? — Сзади, видишь, Форд Скорпио серого цвета. — Вижу. В машине двое. — Двое. — Они за нами едут. — За нами ли? — Они от самой площади следуют за нами неотступно, поворачивают туда, куда и я, держатся на одном и том же расстоянии. — Значит, генерал наружку пустил, — не без гордости произнес Егор. — Чему, дурак, радуешься? — Пока повода беспокоиться нет. Едут за нами, и пусть едут. Может, генерал поручил своим людям охранять нас с тобой? — Тебе, Егор, это надо? — Нет. — Сверни-ка переулок. Оксана резко взяла влево, нарушив правила, въехала на улицу с односторонним движением. — Теперь во двор, направо. Я это место знаю. Оксана въехала в арку, в обыкновенный московский двор. «Давай по асфальту, и мы выскочим на другую улицу, потом метров 200 и направо, и окажемся на Малой Грузинской». Когда они выехали на Малую Грузинскую, серый Форд Скорпио вновь мелькнул в зеркальце заднего вида. «Водители хорошие, а поди тоже нарушают». «Дай-ка я их сфотографирую». «Не надо, Егор, я тебя прошу. Я сейчас от них оторвусь. Есть двор, который они не знают. Если мы въедем туда первыми, то первыми оттуда и выйдем. А они не смогут развернуться». Так Оксана и поступила. Квартала через три она резко взяла вправо, въехала в арку, развернулась во дворе, а когда серый Форд Скорпио влетел за ними, Оксана выскочила в арку. Тут уж даже хороший водитель не смог бы за ними угнаться. Ну вот. С облегчением вздохнула девушка, вытирая от джинсы вспотевшие ладони. — К тебе или ко мне? — Ко мне. Кстати, надо предупредить нашего моряка, чтобы он куда-нибудь уехал. А то они его затаскать могут, замучат расспросами беднягу, заставят признаться, что ему заплатили за вранье. Таких, как твой Иван Федорович Петелькин, никакими расспросами не проймешь. Он и на допросах будет твердить одно и то же. «Мужик крепкий», — согласился Егор. И тут Оксана сказала: «Дорогой, давай куда-нибудь уедем. К моей тетке на Смоленщину. Там уж точно нас не найдут. И что мы станем там делать? Будем принадлежать друг другу, гулять, купаться. Лето стоит хорошее, может, хоть в деревне отдохнем. Это что, глушь собачья, медвежий угол?» «Почти угадал. Если пойдут дожди, туда только на тракторе пробиться можно. Но лето стоит сухое. Поехали, Егор. Там нас никто не найдет. Телевизор у тетки есть? Зачем он тебе? Люблю быть в курсе событий. Есть у нее телевизор черно-белый, но он, наверное, не работает. Там всего три дома жилых. Лесник, моя тетка и старик со старухой. Древние-древние, по-моему, еще до революции родились. Будем пить молоко, есть ягоды и тела растить. Отдохнем, Егор, а? Я подумаю. Хоть раз сделай по-моему. Я еще не сказал нет. Ну, ты и да не сказал. Поедем. Только у меня есть пара маленьких неотложных дел. И Егор принялся загибать пальцы. Оксана вздохнула. Ни одно из них не горит. Твои дела можно сделать и потом. Ты же знаешь, все, что можно сделать сейчас, я на потом не откладываю. Меня так родители научили. Сталинские выкормыши, твои родители. Это ты точно подметила. Самые, что ни на есть, настоящие.